Сегодня, дорогие слушатели, мы разберем стихи с 18 по 29 из первого послания апостола Иоанна. Сделан этот разбор проповедником Уильям Пейп, и я перевел его на русский язык. Рождение Иисуса Христа разделило время на две половины и изменило календарную систему многих стран мира. Книга и учебники истории теперь говорят о каком-либо происшествии, случившемся столько-то лет до или столько-то после рождения Христа. И хоть мы в русском языке говорим «до» или «после нашей эры», то все равно ведь причина этого разделения – Иисус Христос. Иоанн и другие писатели Нового Завета тоже говорят о том, что первым пришествием Христа началась новая эра. И эта новая эра есть последний отрывок времени перед зарей вечности. Если Иоанн в 18 стихе 2 главы своего второго послания говорит о последнем часе, как это следует читать из подлинника, то это не значит, что осталось только 60 минут до конца света. Из всего контекста этой главы видно, что Иоанн не верил и не утверждал, что остается только несколько моментов до возвращения Христа. Здесь он говорит о неопределенном времени между первым и между вторым пришествием Христа. После того, как церковь будет вознесена для встречи со Христом, не будет больше минут, часов, дней и годов. Только вечность. Другими словами, Иоанн своим выражением хочет сказать, что пишется последняя глава истории мира. Одна из характеристик последней эры есть явление Антихриста, читаем мы в 18 стихе. Уделите внимание на слова Иоанна. Он говорит «в свое время», и теперь появилось много антихристов. Поэтому не следует думать, что существует только один антихрист. Их много. Имя Антихрист мы находим только в этом послании Иоанна. Это имя означает не только кого-то, кто против Христа, но и того, кто вместо Христа ставит самого себя. Описывается здесь личность настолько высоких амбиций, что она готова занять место Христа, Спасителя мира или главы церкви. Нам Господь сам сказал, что многие придут и будут утверждать, что это я. И время близко. Луки 21:8. Первое исполнение этого пророчества было непосредственно перед разрушением Иерусалима, Римской империи. Люди выдавали себя за Мессию, но это были лжецы, антихристы. Эти ранние антихристы были скорее религиозными людьми, чем политиканами. Они вышли от нас, но не были наши, говорит Иоанн в 19 стихе. Поэтому такие люди особо опасны. Они инфильтрируют искреннюю церковь, утверждают быть ее частью, но они не имеют новой жизни от Христа. Они не ходят во свете, наоборот, все их дела производятся во тьме. Они не исполняют заповеди любить народ Божий. Даже в наши дни мы встречаем основателей религиозных сект, которые вначале были сотрудниками церкви. Как можем мы узнать, является ли религиозный человек антихристом или же искренним мужем Божьим? Иоанн отвечает на этот вопрос. Стих 22. «Кто лжец?» — говорит Иоанн. «Если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Антихрист из этих слов тот, кто не дает Иисусу чести и места, назначенное ему Богом. Выражение «Иисус есть Христос» значит, что Иисус есть Мессия, помазанный Богом, избранный Богом. Иисус не был избран людьми. Он не был избран Мессией голосованием. Он не был помазанным еврейским священником или поставлен государственной властью. Истиной является как раз обратное. Иисус был отвергнут людьми. Выборы прошли против Него. Люди кричали: «Мы не хотим, чтобы этот руководил нами. Распни его, распни». и священники осудили его на смерть. Антихрист выставляет самого себя. Он утверждает, что знает лучше Христа, как спасать людей. Он может иметь успех и увлечь за собой толпы людей, обещая им земной рай. Особенно если он говорит слова, которые никто не в состоянии понять. Но какой бы популярности Антихрист не достиг, он не принимается Богом. А если сам Антихрист не принят Богом, то его последователи тем более будут отвергнуты. Для того, чтобы удовлетворить нужду грешника, кто-то, не имеющий греха, должен был умереть, воскреснуть из мертвых и открыть ворота неба. Кто сделал это, кроме Иисуса Христа? Иоанн не пишет об этом в своем послании, но Библия говорит нам, что в последние дни истории этого мира появится особый Антихрист. Он не только встанет на место Иисуса Христа, но будет даже выдавать себя за Бога. Наш Спаситель примет его вызов и победит его. В 8 стихе 2 главы 2 послания к Фессалоникийцам мы читаем: «Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих». Иоанн хочет, чтобы мы имели полную ясность в том, что только Иисус может спасти нас. Иисус знал, что люди легко склонны надеяться больше на человека, чем на Бога. Поэтому Иоанн продолжает в 23 стихе: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. Бог Отец и Бог Сын не могут быть разделены. Если кто-либо говорит: я верю в Бога, но не верю, что Иисус был Сыном Божьим, то такой человек не имеет Бога как своего Отца. Он не спасен. Спасение не происходит от имения веры в существование Бога, но оно происходит от веры тому, что Иисус есть Сын Божий, посланный с неба, чтобы умереть за наши грехи. Прежде чем написать послание, Иоанн написал Евангелие. Здесь, в 24 стихе, он называет Евангелие тем, что вы слышали от начала. Евангелие описывает исторические факты из жизни Христа. Его рождение, жизнь, смерть, воскресение и вознесение. Вера в эти истинные факты и принятие Христа Спасителем приводит нас к тесному общению с Богом и Его Сыном, которого Иоанн называет пребывающим. Через это общение мы получаем обещанную вечную жизнь, как сказано в 25 стихе. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Доказать исторические факты очень трудно. Но если бы кто-либо отвергал, что, например, Юлий Цезарь когда-либо жил, то я не знаю, что можно было бы предпринять, чтобы доказать, что этот человек не прав. Как же мы можем быть уверены, что факты, относящиеся к Иисусу Христу, верны? Для этого есть сверхъестественный путь к этому знанию, который каждый может пережить. «Дух Божий, наш Учитель», говорит Иоанн в 27 стихе. Один миссионер повстречался в столице Японии, Токио, с человеком, сказавшим ему: «Я атеист». Миссионер спросил его, хотел ли бы он знать точно, есть ли Бог. Человек этот не дал точного ответа, возможно, потому что боялся удостовериться в существовании Бога. Но все же миссионер предложил ему практический эксперимент. Он был следующим. Закройся в каком-либо помещении, где тебя никто не потревожит. Убедись в том, что радио и телевизор выключены. Возьми будильник и поставь его, чтобы он через полчаса зазвенел. Затем возьми Библию и открой ее на первой главе Евангелия от Луки. Скажи вслух: «Бог, если ты существуешь, откройся мне сам». Потом читай, не останавливаясь, Евангелие от Луки в течение 30 минут, пока зазвенит будильник. К этому времени ты будешь знать, существует ли Бог или нет. Миссионер сказал это атеисту, зная, что Дух Божий употребит Слово Божие, чтобы привести его к Сыну Божию и к познанию Бога Отца. Единственное условие заключается в том, что человек должен иметь желание узнать правду. Неизвестно, последовал ли атеист этому совету или нет. Но Иоанн ясно говорит, что помазание, которое мы имеем от Бога, учит нас всему. И если кто-либо действительно хочет знать правду, Дух Божий готов его научить. Иоанн пишет: «Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Но мы должны понимать это по отношению к людям, что они не нуждаются в новых учителях, стоящих вне церкви. Они, конечно, нуждаются в учителях, Иоанн сам учил их своим посланием. Поучительная лекция этой второй половины второй главы та, что человек сам должен решиться, хочет ли он верить истине или лжи. Правда приходит через Иисуса Христа, ложь через Антихриста. Цель Антихриста, говорит Иоанн в 26 стихе, обольстить верующих. Поэтому важно пребывать во Христе, стих 27. Когда Иисус Христос возвратится, все узнают, верили ли они правде или лжи. Тем, кто верили истине и приняли Христа как Спасителя, нечего будет бояться. Те же, кто последовали Антихристу, встретят страшные результаты их ложного решения.